Дело у Лизаветы Николаевны Дашатова, к удивлению моему, оказалось в самом деле только литературным. Не знаю почему, но мне все думалось, что она звала его за чем-то другим. Мы, то есть я с Маврикием Николаевичем, видя, что от нас не таятся и говорят очень громко, стали прислушиваться, потом и нас пригласили в совет. Все состояло в том, что Лизавета Николаевна давно уже задумала издание одной полезной, по ее мнению, книги, но по совершенной неопытности нуждалась в сотруднике. Серьезность, с которой она принялась объяснять Шатову свой план, даже меня изумила. «Должно быть, из новых», — подумал я, — «недаром в Швейцарии побывала». Шатов слушался вниманием, уткнув глаза в землю и без малейшего удивления тому, что светская рассеянная барышня берется за такие, казалось бы, неподходящие ей дела. Литературное предприятие было такого рода. Издается в России множество столичных и провинциальных газет и других журналов, и в них ежедневно сообщается о множестве происшествий. Год отходит, газеты повсеместно складываются в шкапы или сорятся, рвутся, идут на обертки и колпаки. Многие опубликованные факты производят впечатление и остаются в памяти публики, но потом с годами забываются. Многие желали бы потом справиться, но какой же труд разыскивать в этом море листов, часто не зная ни дня, ни места, ни даже года случившегося происшествия. А между тем, если бы совокупить все эти факты за целый год в одну книгу, по известному плану и по известной мысли, с оглавлениями, указаниями, с разрядом по месяцам и числам, то такая совокупность в одно целое могла бы обрисовать всю характеристику русской жизни за весь год, несмотря даже на то, что фактов публикуется чрезвычайно малая доля в сравнении со всем случившимся. «Вместо множества листов выйдет несколько толстых книг, вот и все», — заметил Шатов. Но Лизавета Николаевна горячо отстаивала свой замысел, несмотря на трудность и неумелость высказаться. «Книга должна быть одна, даже не очень толстая», — уверяла она, «но, положим, хоть и толстая, но ясная, потому что главное в плане и в характере представления фактов. Конечно, не все собирать и перепечатывать. Указы, действия правительства, местные распоряжения, законы — все это хоть и слишком важные факты, но в предполагаемом издании этого рода факты можно совсем выпустить». «Можно многое выпустить и ограничиться лишь выбором происшествий, более или менее выражающих нравственную личную жизнь народа, личность русского народа в данный момент. Конечно, все может войти: курьезы, пожары, пожертвования, всякие добрые и дурные дела, всякие слова и речи, пожалуй, даже известия о разливах рек, пожалуй, даже и некоторые указы правительства, но изо всего выбирать только то, что рисует эпоху. Все войдет с известным взглядом, с указанием, с намерением, с мыслью, освещающую все целое, всю совокупность. И, наконец, книга должна быть любопытна даже для легкого чтения, не говоря уже о том, что необходимо для справок. Это была бы, так сказать, картина духовной, нравственной, внутренней русской жизни за целый год. «Нужно, чтобы все покупали, нужно, чтобы книга обратилась в настольную», — утверждала Лиза. «Я понимаю, что все дело в плане, а потому к вам и обращаюсь», — заключила она. Она очень разгорячилась, и, несмотря на то, что объяснялось темно и неполно, Шатов стал понимать. «Значит, выйдет нечто с направлением, подбор фактов под известное направление», — пробормотал он, все еще не поднимая головы. «Отнюдь нет. Не надо подбирать под направление. И никакого направления не надо. Одно без пристрастия. Вот направление». «Да направление и не беда», — зашевелился Шатов. «Да и нельзя его избежать, чуть лишь обнаружится хоть какой-нибудь подбор. В подборе фактов и будет указание, как их понимать. Ваша идея не дурна». «Так, возможно, стала быть такая книга», — обрадовалась Лиза. «Надо посмотреть и сообразить. Дело это огромное, сразу ничего не выдумаешь, опыт нужен. Да и когда издадим книгу, вряд ли еще научимся, как ее издавать. Разве после многих опытов, но мысль наклевывается, мысль полезная». Он поднял, наконец, глаза, и они даже засияли от удовольствия, так он был заинтересован. «Это вы сами выдумали?» Ласково и как бы стыдливо спросил он у Лизы. «Да, ведь выдумать не беда, план беда», — улыбнулась Лиза. «Я мало понимаю и не очень умна, и преследую только то, что мне самой ясно». «Преследуете?» «Вероятно, не то слово», — быстро осведомилась Лиза. «Можно и это слово, я ничего». «Мне показалось еще за границей, что можно и мне быть чем-нибудь полезным. Деньги у меня свои и даром лежат, почему же и мне не поработать для общего дела? К тому же мысль как-то сама собой вдруг пришла, я нисколько ее не выдумывала и очень ей обрадовалась, но сейчас увидала, что нельзя без сотрудника, потому что ничего сама не умею. Сотрудник, разумеется, станет и соиздателем книги. Мы пополам. Ваш план и работа — моя первоначальная мысль и средства к изданию, ведь окупится книга». «Если откопаем верный план, то книга пойдет». «Предупреждаю вас, что я не для барышей, но очень желаю расходу книги и буду горда барышами». «Ну, а я тут при чем?» «Да ведь я же вас и зову в сотрудники пополам. Вы план выдумаете». «Почем же вы знаете, что я в состоянии план выдумать?» «Мне о вас говорили, и здесь я слышала, я знаю, что вы очень умны и занимаетесь делом, и думаете много». «Мне о вас Петр Степанович Верховенский в Швейцарии говорил», — торопливо прибавила она. «Он очень умный человек, не правда ли?» Шатов мгновенным, едва скользнувшим взглядом посмотрел на нее, но тотчас же опустил глаза. «Мне и Николай Всеволодович о вас тоже много говорил». Шатов вдруг покраснел. «Впрочем, вот газеты», — торопливо схватила Лиза со стула приготовленную и перевязанную пачку газет. «Я здесь попробовал на выбор отметить факты, подбор сделать и номера поставила. Вы увидите». Шатов взял сверток. «Возьмите домой, посмотрите. Вы ведь где живете?» «В Богоявленской улице, в доме Филиппова». «Я знаю. Там тоже, говорят, кажется, какой-то капитан живет подле вас, господин Лебяткин». Все по-прежнему торопилась Лиза. Шатов с пачкой в руке на отлете, как взял, так и просидел целую минуту без ответа, смотря в землю. «На эти дела вы бы выбрали другого, а я вам вовсе не годен буду», — проговорил он, наконец, как-то ужасно странно понизив голос, почти шепотом. Лиза вспыхнула. «Про какие дела вы говорите?» «Маврикий Николаевич!» — крикнула она. «Пожалуйте сюда, давешнее письмо!» Я тоже за Маврикием Николаевичем подошел к столу. «Посмотрите это!» — обратилась она вдруг ко мне в большом волнении, развертывая письмо. «Видали ли вы когда что-нибудь похожее? Пожалуйста, прочтите вслух, мне надо, чтоб и господин Шатов слышал». С немалым изумлением прочел я вслух следующее послание. «Совершенству девицы Тушиной. Милостивая государыня Елизавета Николаевна, о, как мила она, Елизавета Тушина, когда с родственником на дамском седле летает, а локон ее с ветрами играет, или когда с матерью в церкви падает ниц и зрится румянец благоговейных лиц, тогда брачных и законных наслаждений желаю, и вслед ей вместе с матерью слезу посылаю. Составил не ученый за спором. Милостивая государыня, всех более жалею себя, что в Севастополе не лишился руки для славы, не быв там вовсе, а служил всю компанию по сдаче подлого провианта, считая низостью. Вы богиня в древности, а я ничто и догадался о беспредельности. Смотрите, как на стихи, но не более, ибо стихи все-таки вздор и оправдывают то, что в прозе считается дерзостью. Может ли солнце рассердиться на инфузорию, если та сочинит ему из капли воды, где их множество, если в микроскоп? Даже самый клуб человеколюбия к крупным скотам в Петербурге при высшем обществе, сострадая по праву собаки и лошади, презирает краткую инфузорию, не упоминая о ней вовсе, потому что не доросла. Не дорос и я. мысль о браке показалась бы уморительною, но скоро буду иметь бывшие 200 душ через человека-ненавистника, которого презирайте. Могу многое сообщить и вызываюсь по документам даже в Сибирь. Не презирайте предложение. Письмо от инфузории разуметь в стихах. Капитан Лебяткин. Покорнейший друг и имеет досуг. «Это писал человек в пьяном виде и негодяй!» — вскричал я в негодовании. «Я его знаю!» «Это письмо я получила вчера». Покраснев и торопясь, стала объяснять нам Лиза. Я тотчас же и сама поняла, что от какого-нибудь глупца и до сих пор еще не показала маман, чтобы не расстроить ее еще более. Но если он будет опять продолжать, то я не знаю, как сделать. Маврикий Николаевич хочет сходить запретить ему. Так как я на вас смотрела как на сотрудника, обратилась она к Шатову, и так как вы там живете, то я и хотела вас расспросить, чтобы судить, чего еще от него ожидать можно. «Пьяный человек и негодяй», — пробормотал как бы нехотя Шатов. «Что ж, он все такой глупый?» «И нет, он не глупый совсем, когда не пьяный». «Я знал одного генерала, который писал точь-в-точь такие стихи», — заметил я, смеясь. «Даже и по этому письму видно, что себе на уме», — неожиданно вернул молчаливый Маврикий Николаевич. «Он, говорят, с какой-то сестрой?» — спросила Лиза. «Да, с сестрой. Он, говорят, ее тиранит, правда это?» Шатов опять поглядел на Лизу, насупился и, проворчав, какое мне дело, подвинулся к дверям. «Ах, постойте!» — тревожно вскричала Лиза. «Куда же вы? Нам так много еще остается переговорить...» «О чем же говорить? Я завтра дам знать». «Да о самом главном, о типографии. Поверьте, что я не в шутку, а серьезно хочу дело делать», — уверяла Лиза, все в возрастающей тревоге. «Если решим издавать, то где же печатать? Ведь это самый важный вопрос, потому что в Москву мы для этого не поедем, а в здешней типографии невозможно для такого издания. Я давно решилась завести свою типографию. На ваше хоть имя и мама, я знаю, позволит, если только на ваше имя». «Почему же вы знаете, что я могу быть типографщиком?» — угрюмо спросил Шатов. «Да мне еще Петр Степанович в Швейцарии именно на вас указал, что вы можете вести типографию и знакомы с делом. Даже записку хотел от себя к вам дать, да я забыла». Шатов, как припоминаю теперь, изменился в лице. Он постоял еще несколько секунд и вдруг вышел из комнаты. Лиза рассердилась. «Он всегда так выходит?» — повернулась она ко мне. Я пожал было плечами, но Шатов вдруг воротился, прямо подошел к столу и положил взятый им сверток газет. «Я не буду сотрудником, не имею времени». «Почему же, почему же?» «Вы, кажется, рассердились?» — огорченным и умоляющим голосом спрашивала Лиза. Звук ее голоса как будто поразил его. Несколько мгновений он пристально в нее всматривался, точно желая проникнуть в самую ее душу. «Все равно», — пробормотал он тихо, — «я не хочу». И ушел совсем. Лиза была совершенно поражена, даже как-то совсем и не в меру, так показалось мне. «Удивительно странный человек», — громко заметил Маврикий Николаевич.